Дыханного Лоренцо христиане на руках принесли к воротам экклезии у наветренной стороны и положили там. В это время дочь торговца зонтами, все еще плача, прижимая к груди ребенка, упала на колени перед Патереном, который в этот момент как раз вышел к воротам, и при всем народе стала вдруг исповедоваться. «Эта девочка не дочь господина Лоренцо. Я зачала ее, тайно сойдя с сыном соседа-язычника». По ее полному решимости тону, по блеску ее заплаканных глаз, видно было, что в этой исповеди нет и росинки лжи. Мудрено ли, что стоявшие вокруг тесным кружком христиане слушали, затаив дыхание, позабыв даже о пламени пожара, лизавшем небо? Утерев слезы, девушка продолжала. «Я всегда любила господина Лоренцо, тосковала, но твердый в вере он был холоден со мной. Тогда со злости я сказала, что ребенок, который у меня под сердцем, зачат от господина Лоренцо, и так отомстила ему за мучившую меня досаду. Но благородной душой господин Лоренцо не возненавидел меня за великий мой грех, а сегодня, презрев опасность, изволил вынести мою дочь из огня Инферуно». Инферуно, искаженный португальской, инферно, ад. «Я благоговею перед его добротой и его деянием, как перед вторым пришествием Господа Дзесусу Кирисито, и как вспомню о сотворенном мною черном зле, то готова хоть сейчас, без сожаления, отдать свое тело на растерзание дьяволу». Едва закончив свою исповедь, молодая женщина залилась слезами и упала на землю. По толпе верующих, в несколько рядов стоявших вокруг, волной прокатился крик: «Мученик! Мученик!» Поистине похвалы достойно, что Лоренцо пошел по стопам Господа Дзесусу Кирисито и из сострадания грешницы не погнушался даже стать нищим. Ни Патерен, которого он почитал как отца родного, ни Симеон, на которого он уповал как на старшего брата, никто не понял его души. Что же это, если не мученик? Однако, слушая исповедь дочери торговца, наш Лоренцо лишь несколько раз слабо кивнул. Волосы у него обгорели, кожа была сильно обожжена, руки и ноги не двигались. Не было ни малейшей надежды на то, что он заговорит. Старик, сердце которого разбило исповедь дочери, и Симеон сидели на корточках возле него, стараясь хоть как-нибудь облегчить его муки. Но дыхание Лоренцо с каждой минутой становилось все слабее. Видно было, что конец уже близок. Не изменилось только выражение его сияющих, как звезды, глаз, обращенных к далекому небу. Патерен, с развивающейся на свирепом ночном ветру белой бородой, внимательно выслушал исповедь молодой женщины и торжественно изрек: «Блажен тот, кто раскаялся! Да не коснется сего счастливца наказующая рука человека! Будем же еще усерднее следовать учению Господа и смиренно ждать страшного суда. Стремление Лоренцо уподобиться в своих деяниях Господу Дзесусу Кирисито — редкая среди христиан этой страны добродетель. А ведь он еще так молод. Но что это?» Патерен вдруг замолчал, вперив взгляд в Лоренцо, который лежал у его ног, так, словно юношу озарял свет Парайсо. С каким благоговением смотрел на него Патерен. Никогда еще у старика не дрожали руки так сильно. По щекам его непрерывно текли слезы. «Смотри, Симеон, и ты, старик, торговец зонтами, смотрите, весь озаренный отблесками огня, более алыми, чем кровь Господа Дзесусу Кирисито, безгласный лежит у ворот Санта-Лючии прекрасный отрок, а из-под обгоревшей одежды его, как две драгоценные яшмы, выглядывают две девственно чистые груди. Только сейчас все заметили природную нежность его лица, хотя оно было сильно обожжено. О, значит,